Радовался, хотя и понимал, что вряд ли тот, кого мы ищем, выдаст себя. Но бездействие выматывало, а это все занятие. Увы, преподаватели тоже вели себя обыкновенно. Ну, я так думаю, потому что прежде необходимости следить за учителями не возникало. Но вот Георгий Константинович озадачил трех моих одноклассников докладами. Мол, очень хочется у него услышать личное их мнение на тему отмены крепостного права и великих реформ. Латинянин поставил нам с Метелькой по двойке за недостаток старательности, а учитель по грамматике, явно не забыв своего позора, прилюдно разобрал выполненное мною упражнение и как-то так умудрился сухо, деловито, но с толикой насмешки, что я чудом не иначе сдержался, чтобы не скормить его тьме. Эразм Иннокентич все так же читал лекции тихим, усыпляющим голосом, а Евдокия Путятишна и вовсе в младших классах не показывалась. Основы целительства начинались с 5 класса. Один ворон лучился дружелюбием и этим бесил, как и прыщ, который взял да и вылез прямо посередине лба, вызвав очередной приступ ярости. Нет, переходный возраст, я вам скажу, период не для слабонервных. Глава 31. Гуляние в городском саду, по набережной и по улицам ученикам разрешается. Летом до 10 часов, а в учебное время до 7 часов вечера, причем строго воспрещается хождение во всех этих местах гурьбой и вообще более чем по 2 в ряд. Правила поведения для учеников гимназий. Кстати, в субботу все в силе. Демидов отвлек меня от дурных размышлений о том, не подбросит ли Каравайцеву записку о том, что я все знаю. «Прости». Я моргнул, тихо радуясь, что вовремя отвлекли. «Нет, с дурью надо что-то делать. Это от безделья все, точнее от затянувшегося этого ожидания с одной стороны, снижение физической нагрузки с другой и увеличение нагрузки умственного плана, который мой Исалкин мозг всячески сопротивлялся. Я и в комнату-то пришел о латыни проконсультироваться, потому как Серега что-то там чертил на пару с Елизаром, то ли машину строили, то ли артефакт. В общем, не до нас им было. Метелька в латыни понимал еще меньше моего, а вот Орлов с компанией помочь могли. «В прошлую субботу не получилось собраться», — пояснил Демидов. «Но отец сказал, что будет рад, если вы наведаетесь в эту». «А или ты собрался тут остаться?» «Не знаю», — я растерялся. «Не думал, точнее. А так можно?» «Можно». Орлов держал учебник по математике, но почему-то вверх ногами, при этом вполне искренне пытаясь прочесть, что же там написано. Для этого он наклонял голову и шевелил губами. «Если разрешение подпишут». «Кто?» «Так дежурный преподаватель. Тут же не тюрьма». Орлов все-таки перевернул книгу. «И не женская гимназия». «А что, в женских иначе?» «В женских и военных, и в некоторых других». Шувалов сидел за столом, что-то выводя в черное зловещего вида тетрадь. С виду самое оно излагать коварные планы по завоеванию мира. Но когда тьма заглянула, интересно же, увидела лишь рисунок носатой девицы. И то Шувалов поспешил прикрыть его рукой и глянул сукоризно. Мол, нехорошо. «Нехорошо, признаю, но интересно». «Ага». «В женских и похуже, чем в военных будет. Отец вот тоже думал Тоньку с Тишкой отдать в Смольный. Ну, точнее, мама хотела, а он не был против. Сперва. А там заявили, мол, подписывайте бумагу, что вы до конца учебы их не заберете и не станете в учения вмешиваться. Он и передумал», — подтвердил Орлов. «Там же ж реально все за забором сидят. И ни-ни». Матушка сперва обижалась очень, ей хотелось, чтобы воспитание, образование, чтобы во фрейлины пошли, а потом послушала, что говорят. «И чего?» уточнил я исключительно, чтоб к латыни не возвращаться. «Ничего хорошего», — отрезал Шувалов, закрывая тетрадку, чтобы убрать ее под подушку. «Отец говорит, что подобное воспитание калечит. У меня матушка-смолянка, она об учебе не любит вспоминать и... В общем, отец когда-то ее украл». «Вот-вот». Выходит, не зря я за серебряные лурочки беспокоился. Эта рожа некромантская целую девицу сперла. «Ты не рассказывал?» Орлов оживился, явно чувствуя интересную историю. Всяко более интересную, чем домашняя работа по математике, которая и в перевернутом виде интереснее не стала. «Так повода не было», — пожал плечами Шувалов. «К тому же та история сильно по репутации рода ударила». Матушку в Смольный лично государыня устроила. Матушка его величества. Она очень добрая женщина и сиротам помогала. А матушка как раз сирота. Вот государыня и побеспокоилась. А от беспокойства устроила в этот институт строгого режима. Нет, я понимаю, что по местным меркам заведение выдающееся. Но это ж дичь, если подумать». Навещала ее часто и позволяла сопровождать себя. Учениц на самом деле вывозят, старших во всяком случае. Есть балы, есть театральные представления, те же моралите, иногда обеды или вот иные мероприятия, которые позволительны. Да, наставницы сопровождают девушек и следят за ними весьма строго. Но в тот раз, полагаю, не уследили. Во время этих выходов девушкам подыскивают подходящие партии. На тех же балах часто присутствуют ученики парыского корпуса или выпускники, молодые офицеры. А порой государыня сама вмешивается, помогая. Она подобрала матушке жениха, а отец... Шуваловы в то время пытались наладить связи, и у него получилось попасть на такой вот бал. Он увидел матушку и влюбился. «Ага, взял и поверил». Он обратился к своему отцу, моему деду. Тот государыне, но договор о помолвке был заключен, и она не желала нарушать данное слово. Это выглядело бы некрасиво. Отцу было предложено выбрать другую невесту. «Но твой отец не послушал», — сделал я закономерный вывод, мягко говоря. «Погоди! Я же слышал эту историю, точно! Кто-то проник в Смольный прямо оттуда! Мне батя рассказывал!» Орлов подпрыгнул. «Это ж была его невеста!» «Охренеть, Санта-Барбара!» «Он ему морду набил!» Метелька, до того сидевший в уголке с книгой и водивший пальцем по строкам, отвлекся. «Благородные люди, Козьма, морды не бьют!» степенно ответил Демидов. «Они друг в дружку шпагами тычут. Дуэль называется. Была?» «Была для приличия. Там на самом деле отец этого брака тоже не хотел. Он маму уже заметил. Вернее, он ее с малых лет знал. Ее семья по соседству жила. Она сама из помещичьих, род крепкий, но не сильно древний. Только отцу все равно. Он бы и женился. А тут вот государыня решила, что партия хорошая. Дед, конечно, не отказал, не принято. Вот и получилось. А тут такое дело. Короче, он как узнал, так прямо и полетел к Шуваловым, чтобы, значит, прям в лицо возмущение выказать. С бутылкой коньяка. Это был коньяк возмущения. Между прочим, 30-летней выдержки в бочках из коры кромешного дуба, заявил Орлов. А дуэль состоялась, иначе просто бы не поняли. Такое оскорбление можно смыть только кровью. Вот они и встретились на следующий день в дворянском собрании и, нанеся уколы, друг другу разошлись и объявили о мире. Но от двора Шуваловых отставили надолго, пару лет только как вернуться, завершил Дмитрий и на тетрадочку покосился. «Кого красть станем?» Орлов тоже взгляд заметил, но сделал вид, что ничего-то эткого не происходит. «Никого не будем?» «Да ладно, Дим, если чё, говори, вместе оно сподручней!» Я представил, как мы всей толпой незаметно крадемся к стенам Смольного института, чтобы выкрасть там неизвестную носатую девицу. «Ну его, это ж совсем дичь!» «Мне еще рано жениться!» твердо ответил Шувалов. «Кроме того, сейчас у рода иные возможности, и поэтому, возможно, никого красть не придется. Договоримся так». «Так неинтересно, Яр! А твою мать как сосватали?» «Обыкновенно. Она из Майри. Это местный народ. Раньше они совсем уж на особицу держались, но теперь вроде и освоились. Торговать стали. Они лес чуют, зверя добывают. Шкуры выделывают и хитро так, что мех становится мягким, пухким, а шкура крепкая. Умеют и шить, и стричь, иное вот. Еще дед поставил менные лавки. Им стало быть хлеб, соль, ножи железные, всякие иные штуки». «Водку!» — буркнул я, потому что вспомнилось вдруг. «Не, Яр помотал головой. Майри злую воду не жалуют. Они говорят, что-то разум отбирает, и что человек от нее глохнет. А коль глохнет, то какой охотник?» «Вот, ну я к другому. Торговали давно, а тут приходят и кланяются, мол, завелся в лесу медведь-акут». «Чего?» «Того, людоед, значит. Точнее, тут сложно перевести. Если дословно, то медведь, который раскопал могилу шамана и съел его мясо, и злой дух поселился в тело зверя. Вот. В общем, стал зверь приходить и убивать людей. Майри сперва хотели сами его убить, но шаман запретил. Сказал, что злой дух со зверя может в человека попасть, и тогда совсем плохо станет. Он и велел идти к нам. Мы другие, мы с их точки зрения слепы и глухи, леса не слышим, духов не видим, и потому дух в наше тело не поселится. И вы согласились? Такой зверь для всех проблема. Ладно, Майри, но он же и к нашим деревням рано или поздно вышел бы. Да и были у отца сомнения, что зверь простой, слишком много всего там было непонятного. Он и взял дядьку моего, еще людей, ну и пошли к Майри. Вот. Убили? Ага, зверь и вправду оказался непростым. Не знаю, был ли там дух шамана, но вот тварь внутри обжилась и такая... В общем, нелегко пришлось. Демидов поскреб шею. Но зато Майри пришли к выводу, что отец великий воин. Поднесли ему шапку из куни хвостов с самоцветами, ковер, шерсти и трех девиц. В подарок? Глаза Орлова заблестели, он явно прикидывал, не стоит ли отправиться туда, на Урал, на охоту. В знак уважения и на время, точнее, как это, там обычай такой, старый. Если в гости заглядывает кто-то особенный, то к нему отправляют самых красивых женщин. Вдруг да повезет и останется ребенок, тогда и женщине хорошо, ее точно замуж возьмут, а то и выбрать сможет, за кого идти. И ребенку слушают все. Отец мать мою себе насовсем забрал. Это было неправильно. Все думали, что он вернет. А он не вернул. Да, а когда Майри пришли опять уже за матушкой, то сказал, что готов заплатить за невесту. У них там принято так. И заплатил. Поднес ее отцу дюжину ножей хороших, пару мешков соли, зерно и муку. Сестрам иголок железных, ниток всяких разных и тканей еще с украшениями. Ну а деду, который над Майри стоял, три ружья с припасом. И как? До сих пор никто большего выкупа не дал. То есть ты наполовину Майри, спокойно ответил Демидов и, поглядев в глаза Орлову, поинтересовался. Будешь теперь считать меня дикарем, сиятельство? А то! Орлов осклабился. «Сам подумай, кем тебя считать, ежели ты здоровый, непочтительный и в высокой кухне не разбираешься, лапками лягушачьими брезгуешь, как есть дикарь!» Демидов фыркнул и, как почудилось, выдохнул с облегчением. Надо думать, что и на родине его не все поняли этакий выверт. «Ладно бы просто в любовницах держал дикарку, так нет же, в законные жены. Майри не только лес, но и землю чуют». «То есть твоя способность слышать от них?» — Шувалов уловил главное. «Не совсем, чтобы только от них. Мои предки...» В общем, про них шепчутся. Знаю, что, мол, мы с подгорными великанами роднились, поэтому вот. Он хлопнул себя по бокам. И в этом есть кое-что от правды. Но не в том смысле, что подгорные великаны существуют. Вот. Когда земли начали осваивать, то переселялись на них большую частью мужчины. Дорога дальняя, места дикие. Кто ж туда жену потащит? Вот. А когда пара сотен мужиков в одном месте, то... Ну, это тоже нехорошо. Тогда-то и стали местных брать, стало быть. А от них уже и дети пошли. Так что, честно говоря, я сам не знаю, кто там в роду был. Великаны там, майри или еще кто. Раньше много народу жило. И куда подевались? Кто-то ушел, кто-то исчез, кто-то вон сроднился, теперь и не отличить. Но кровь сказывается. Приштам у нас тяжко. Первый год все-то маются, потом кто-то приспосабливается, кто-то бежит, неважно куда, лишь бы дальше. Демидов развел руками. С другой стороны, мне тут вот не особо. Сейчас-то терпимо, уже пообвыкся, а сразу как приехал, шум, гам, люди, тяжко. Тот-то у тебя характер был скверным. Орлов погладил учебник и приложил его к колбу, наверное, надеясь, что знания как-то сами в голову и перетекут. «Можно подумать, у тебя лучше. У меня характер идеальный, воистину, аристократическая сдержанность и воспитание». «Прошли мимо тебя», — поддел Шувалов и, глянув на меня, сказал, «ваша очередь». «Наша?» «Стало быть, этот разговор он затеял не просто так, хотя...» Случай подвернулся, он и затеял. Не стоит недооценивать чужое любопытство. Как его переоценивать? «Да чего тут?» — Метелька почесал уголком учебника лоб. «На деревне просто все. Бабка, которая отца моего мать поспрашивала, про кого из девок чё говорят, потом походила по дворам, поглядела, искала, чтоб тихая, дроботящая, а как мамку нашла, то и заслала сватов. Там-то не стали носы воротить, скоренько сговорились. У мамки сестер было аж на шестеро тогда. Потом-то одна почти сразу после свадьбы померла, воды ледяной попила, и все, в 3 дня того». Воцарилось молчание. Другую продали в город учиться, но там потом письмо пришло, что она тоже померла. Еще одна в соседнее село замуж вышла, вот. Ну, а мамка уехала в дом отца, жила, и все. Потом мор начался, и вообще все померли. Молчание стало тяжелым, но сказать что-то да надо. «А на меня даже не смотрите, я вообще мало что о той жизни помню». Я криво усмехнулся. «Как так?» «Ну, меня побили и пробили голову, началась горячка. В общем, болел я долго. Мама дом продала, чтоб меня вытянуть. Вытянула, как видите, но сама слегла и умерла. Отец вроде как тоже умер, и дед умер, и вообще там почти все умерли». Кажется, все-таки я лишнего сказал. Вон Демидов взгляд отвел, и Орлов смутился, а Шувалов осторожно так кивнул. Менее впечатлительный или просто знает чуть больше остальных. «На самом деле все не так печально, как оно звучит», — сказал я, глядя прямо в глаза. «В общем, ее душа ушла туда, где ей хорошо. Надеюсь. И самки тоже. И пусть в будущей жизни они найдут друг друга и будут счастливы. Верю, что она позаботится». «Извини», — тихо произнес Шувалов и все-таки отвернулся. Глава 32. Автомобили Peugeot – лучшее, что может дать современная техника. Техническая контора А.Л. Наумана предлагает Уатюретки Бэби Peugeot, легкие автомобили для туризма и городской езды, грузовики и автобусы для промышленных целей, а также военные и санитарные автомобили. Контора для всей России, Санкт-Петербург, Крокверский проспект, 132. Самоход. Суббота принесла некоторое облегчение в том смысле, что по субботам в нашей гимназии уроков не было. Правда, объем домашнего задания на выходные искупал этот недостаток, но как-нибудь справимся. Сама мысль о грядущих выходных настраивала на позитивный лад. «Желаю хорошо отдохнуть». Дежурным учителем снова был Ворон, который за предыдущую неделю ни разу не покидал гимназию, то ли в моем присутствии, то ли в соответствии с собственным хитроумным замыслом. И искренне надеюсь увидеть вас завтра, Савелий. И как-то бодро это произнес. Прям даже захотелось остаться, потому что вновь почудился в этих словах тайный смысл. Вдруг, да я, убравшись из школы, пропущу что-то важное. «Вы ведь помните о нашей договоренности?» Лист Каравайцев протянул Орлову. «Конечно, Егор Мстиславович», — заверил я его, — «жду нашей встречи с нетерпением. Ваша помощь очень нам нужна». «Ага», — ответил Метелька и, сунув пальцы под воротник, пожаловался. «А то ж вообще башка уже пухнет от этих премудростей». «Премудростей», — поправил Ворон с улыбкой. «И от них тоже. Мне бабка когда-то говаривала, что ежели много читать, то мозги раздует, и те через ухи потекут». «Будем надеяться, что не потекут. А если вдруг, то у нас в школе имеется отличный целитель». Это он про Евдокию Путятишну. А вот с нею мы виделись лишь раз, да и то мельком. И она прошла мимо, то ли не узнав, то ли сделав вид, что не знает. В общем, еще одна игра». Демидовы прислали за нами машину. Две. «Мне бы домой позвонить», — сказал я, забираясь в разогретое солнцем нутро. «Узнать, как там». «Ремонт?» — хохотнул Орлов. «Позвоним. Я тоже вот после заехать хочу. Мамку проведать, малых. Скоро у Таськи именины, а я вот с подарком пока ничего не решил». «Это серьезно», — Шувалов заглянул в машину и сказал. «Мы, пожалуй, в следующий, а то тут несколько тесновато». «Я вперед!» Яр занял место рядом с водителем. «Никто не возражает. Я думаю, что потом, если у кого-то будет желание, водитель вполне может отвезти домой или куда нужно. А поутру у школы и встретимся, скажем, часов 8». «Сергея нельзя оставлять одного. Елизара тоже. Дома им не стоит появляться», — сказал я, когда машина тронулась. «Да и я бы вечером вернулся, если дома ремонт». «У нас переночуешь». Демидов явно не был настроен на отказ. «Чай места хватит, и малых найдем чем занять. Знаешь, какая у нас мастерская? Елизару точно будет интересно. У меня ж братец троюродный по отцу, который инженер. У него и патенты имеются. Он аккурат приехал к выставке готовиться». «Какой выставке?» «Так выставка скоро», — пояснил Орлов. «Пятая, научно-техническая. Не слышал? Я был на предыдущей, которая 2 года тому проходила. Интересно». «Вот, он с прошлой и готовил. Проектом действующий образец. И так-то от нас много чего будет. И артефакты в том числе. Мы на прошлой самую малость уступили Воротынцевым. Их мастерские медаль забрали. Ничего, в этом году чай все переменится». Сказано это было с немалой уверенностью, а я подумал, что это очень даже неплохо. Зуб даю, что Демидовы попытаются очаровать Серегу, но в данном случае ничего против не имею. Слишком уж он к Ворону тянется, я даже понимаю, почему. Он единственный взрослый, кто готов выслушать, кто не считает его выбор глупостью, кто оценил и ум, и старания, и не стесняется хвалить. И, по сути, нет у него конкурентов за Серегину душу, потому что и я, и Метелька, и прочие мы друзья. Он же метит в наставники. Вот пусть Демидовы своего покажут. Глядишь, все станет чуть менее однозначно. «Орловы там тоже будут?» «С чем?» «Так я тебе и сказал». «Ну и не говори», — Демидов пожал плечами. «И не скажу». Орлов смолк и отвернулся к окну. Правда, надолго его не хватило. «Вот сволочь ты, Яр!» «Почему?» «Мог бы и поуговаривать. Тогда бы я окреп в своем решении молчать, но...» «Если тайна, то молчи». «Да какая тайна? Машина новая такая...» Он попытался развести руки, но в салоне было тесновато. Низкая, двигатель вдвое против стандарта. Мощь такая, что уши глохнут. Скорость под 200 миль. «Да ну!» Скепсис в голосе Демидова лишь подзадоривал. «А то! Не идет, летит! Топливо жрет, небось!» «Это да, а пользы чуть. Посмотрим, что ты скажешь, когда прокатишься. Отец уверен, что мы произведем фурор. Это не просто экипаж, это статус, вызов. Сав, скажи ему». «Скажу. Статус и вызов. Подушки безопасности не забудьте поставить только и ремни». «Чего?» «Ну, скорость большая. Я понял, что снова ляпнул не то. В здешних машинах ремни безопасности в принципе отсутствовали. Аварии будут случаться, а на такой скорости это почти приговор, что водителю, что пассажирам. Вот. И надо тогда, чтобы артефакт поставить в руль там или в панель, чтоб при ударе срабатывал и надувалась такая подушка, которая водителю к сиденью прижмет. Когда он прижатый, он меньше травм получит. А ремень? Ремень... Так, Громов, думай, как объяснить, чтоб совсем не попалиться. Ремень. В общем, смотри, когда машина во что-то врезается, особенно на скорости, то водителя кидает вперед. Это, как его, инерция. Мишка говорил, и зачастую он вылетает через стекло, а там уже и дальше, что о землю, что о дерево ударяется. Соответственно, и переломы получает, и прочие повреждения. Надо такой ремень, чтоб к сиденью крепился. Вот, чтоб когда человек спокойно там наклоняется или поворачивается, то и ремень с ним разматывался и сматывался, а если вдруг резкий рывок, то чтобы стопорился и удерживал, не давал вылететь через стекло. «Это интересно, пожалуй», — задумчиво произнес Орлов. «Слушай, а ты не хочешь поучаствовать?» «В чем? В выставке с проектом?» «В научной?» Предложение привело меня в замешательство. «В научно-технической!» — Орлов поднял палец. «Какой из меня ученый, да и техник, положа руку на сердце!» «На самом деле...» — Демидов обернулся, чтобы видеть нас. «Она не только для ученых. Там кого только не будет. Свои придумки представляют гильдии, а еще можно заявиться вовсе человеку постороннему. Скажем, в прошлый раз один представил проект воздухоплавательного аппарата, который тяжелее воздуха и без газового баллона. Правда, только чертежи. Самолет? Самолетов здесь еще не было. Для школьных проектов отдельные дни выделены. Выставка длится 4 месяца, и заявку можно подать вплоть до открытия. Кстати, гимназии тоже участвуют. Вон Сергей с Воротынцевым ведь на нее свой артефакт делают. Ага, эти двое нашли таки общий язык. А я так и не определился, как к этому отнестись. «Так то артефакт», — возразил я, — «а это?» «А эта штука может оказаться полезнее артефакта», — сказал Орлов. «Я не техник, и я так сказал, и в голову вот пришло и сказал, а как это воплотить, я понятия не имею». «Можно групповую заявку подать, Яр?» «В деле», — кивнул Демидов. «Если так, то можно на выходных и набросать план. Шувалов, думаю, не откажется, только я бы в артефакторику не лез. Там и без того каждый год желающих вдосталь. А вот по механике проще будет». «Совсем не получится», — Орлов откинулся на спинку. «Скажем, если подушку, то... это ж не подушку к рулю привязывать». «Скорее надобен мешок из тонкого материала, но со стенками, которые не пропускают воздух. И что-то, что будет этим воздухом мешок наполнять, но очень и очень быстро. Точнее, воздух этот сжать и хранить в маленьком баллоне, чтобы при ударе клапан вылетал и воздух наполнял уже мешок». Я задумался, что еще знаю о подушках безопасности. «А, и надо, чтобы срабатывал при столкновении, а не сам по себе или от нажатия кнопки, потому что при аварии человек просто не успеет среагировать, да и не вспомнит о кнопке». «Задача!» — Орлов поскреб макушку. «Тогда ремни!» «Я слыхал, что гонщики пользуются, но там как-то не очень удобно», — Демидов поерзал. Ремень нужно сделать таким, чтобы легко было застегнуть и расстегнуть, но при этом он будет крепко держать и блокироваться при столкновении. Ага, уже вижу по лицам, что парни озадачены. Я и сам, признаться, как-то не задумывался над этими устройствами. Вроде привычные, знакомые, а поди ж ты, и в голове пусто. Походу, прогрессор из меня ничуть не лучше, чем разведчик. Может, тогда лучше детское кресло, безопасное для перевозки. Скажем, специально, куда можно посадить ребенка, пристегнуть его, и чтобы в случае аварии тот не вылетел. Там тогда можно сразу по размеру настроить. «Встроить защитный купол?» Орлов махнул рукой, пытаясь сотворить купол внутри машины. «Убери!» – поморщился Демидов. «Можно! Хотя что-то такое было уже. Защитную капсулу для детей даже запатентовали вроде. Надо проверить». «Не капсулу!» – я покачал головой. «И никакого купола! Вообще, чтобы без артефактов! Чистая механика! Максимально дешево и доступно, чтобы ребенка посадил и пристегнул. Тот на месте, даже если машина во что-то врежется или перевернется, ребенок не пострадает или пострадает меньше. Можно сделать и выносные, чтобы при необходимости в машину такое кресло поставить, а потом убрать, когда станет ненужным. А вот это, пожалуй...» Так и доехали. Особняк Демидовых расположился на Большой Морской. И да, впечатлял. Главное впечатление двойственное. Я ведь бывал здесь раньше, в другом мире, в другом времени. Но бывал. И теперь не мог отделаться от ощущения некоторой неправильности. Будто картинку взяли и подменили. «Добро пожаловать», — сказал Демидов. «И мы пожаловали». «Что сказать? Красиво жить не запретишь. Холл, в котором можно потеряться, парадная лестница с четырьмя колоннами, итальянские окна, сквозь которые проникает зыбкий свет, и само это пространство наполняется им. Свет наделяет подобием жизни статуи и слегка приглушает вызывающую роскошь позолоты. А Метелька и вовсе замер на пороге. Показалось даже, что он сделал шаг назад, чтобы не натоптать на этом слишком уж идеальном полу. Мне и самому стало не то чтобы боязно. Скорее, я впервые вот так реально осознал разницу в положении. И эта разница мне не понравилась. «Предлагаю сперва нормально поесть. Потом в лаборатории можно и так-то вообще. Дим, тут идея возникла. Ты как насчет того, чтобы поучаствовать в выставке?» «Не успеем». Шувалов думал недолго. А вот он, как и Орлов, не особо впечатлились обстановкой. То ли бывали тут прежде, то ли... Чтоб! А ведь у Орловых мы полигон, конечно, освоили, но дальше него не высовывались. «Нет, там на деле все довольно просто. Зар, ты же механикой увлекаешься». «Электромеханикой», — поправил Елизар. «Даже лучше. В общем, нужен будет твой совет или ты с ними в компании, хотя тоже не имеет значения, потому что правила не запрещают подавать сразу несколько заявок. Идем. Значит, идея такая. Сав». Вот чуть что, сразу Сав. Метелька сделал шаг и ступал на мрамор так, будто ожидал, что тот возьмет и треснет под его весом. Но нет, не треснул. «Создать детское удерживающее устройство для поездок в машине, такое, которое...» «И цветов множество, причем как в горшках, так и букетами, которые стояли в вазах. Сомнительно, чтоб это к нашему визиту готовились. А цветы свежие, стало быть, букеты регулярно меняют. И думается, что не только летом. Чтоб... Да тут дело даже не в самом доме. Построить одно, но содержать эту махину в приличном виде – совсем другое. Лаборатории у нас за домом в старых конюшнях. Раньше-то и тут были, но однажды еще мой отец чего-то там не досмотрел, и взрыв случился. Небольшой. Никто и не пострадал, кроме дома. Но бабушка очень сильно ругалась. С тех пор и вынесли». Демидов бодро шагал, вовсе не обращая внимания на окружающее его великолепие. «Там и библиотека малая имеется, и хранилище, металлы там, камни разные, если вдруг... Кстати, из наших шахт в большинстве своем. В химическую нас от них не пустят. Надо будет ждать, когда братец мой вернется. Если, конечно, там что-то надо. А вот механика и сами сможем. Сейчас распоряжусь, чтобы в малой гостиной чай подали. Думаю, там удобнее, чем в столовой». «А то!» — охотно поддержал его Орлов и пояснил. «У них столовая на сотню человек рассчитана. Мы там попросту потеряемся». «Верю». «Скажешь тоже», — Демидов смутился. «Просто вы любите, чтоб побольше». «Это да». Спорить Яр не стал. «В горах, особенно внизу, там тесно очень. Даже когда шахту прокладывают, ее делают очень узкой. А боковые штреки часто такие, что не всякий взрослый пролезет. Вот и...» «Дед говорил, что это от того, что чем старше, тем яснее чувствуешь, как оно давит. Ну и хочется, чтобы в другое время было свободно». Он повел плечами, и гимнастерка затрещала. «Вы ж камень чуете?» Метелька осторожненько потрогал белоснежную стену, из которой выступала золоченая ветка папоротника, а может, как у иной ботаники. Метелька, я видел, потянулся ковырнуть эту позолоту, но в последний момент сдержался. «Чуем. В том и дело, что чуем, и понимаем, что человеку с горой не справиться. Хотя все равно, без камня нам тоже тяжко, поэтому тут вот так просторно и камень. Ладно, это ерунда, не обращайте внимания». Метелька кивнул и спешно руки за спину убрал подальше от искушения. «Это вот все», — Демидов махнул рукой, — «это так, бабушка когда-то затеяла, все надеялась, что дед титул получит, она будет тут гостей принимать, балы устраивать, вот и поспешила, чтобы если вдруг, то достойно, но деду было не до титулов. Ерунда, короче, полная, однако в мраморе». Глава 33. В заседании особого совещания по миссионерским делам обсуждался проект учебного комитета при Синоде о мерах борьбы с сектантами. Учебный комитет предлагает открыть во всех епархиях кратковременные миссионерские курсы с целью ознакомления лиц, желающих посвятить себя миссионерской деятельности, с современным положением сектантства и мерах борьбы с оным. Волгарь. Нет, ремни надо делать регулируемые, чтобы можно было и затянуть, и растянуть, если вдруг возникнет необходимость. Тут я с Никитой согласен. Я отставил чашку. Да, это усложнит конструкцию, но с другой стороны, смотри, дети ведь растут и очень быстро. А кто захочет покупать кресло, которое сперва будет велико, а потом мало, не говоря уже о том, что если оно будет слишком велико, то смысл исчезнет. Ребенок просто будет выскальзывать из ремней, а слишком тесный не застегнешь, будет неудобно. Малая гостиная оказалась малой лишь на словах. Просторная комната, к счастью, обставленная по местным меркам довольно скромно. Стол, кресло, камин. Из излишеств роспись на потолке да вычурные часы, что возвышались горой золотых завитушек на каминной полке. Пара фарфоровых балерин дополняли композицию. Ну и вазы с цветами. Интересно, их в каждой комнате ставят или все-таки есть те, которые заперты? Не то чтобы я завидовал, скорее сравнивал этот дом, пусть огромный, вычурный, но все-таки живой и поместье Громовых. Причем дело не в размерах ведь, дело в ощущении. В запертых комнатах, где не то, что цветам, людям места не было, в потертой обивке мебели, в странном ощущении, что дом все еще не оправился от ран, как и люди. И почему-то возникало желание заорать, схватить несчастную балерину, да и запустить ею в стену. Я понимал, что эта злость совершенно иррациональна. И, наверное, в том прошлом мире мне бы рассказали про эмоции, травмы, про то, что гнев надо проработать, тогда-то в душе наступит покой и что-нибудь еще в том же духе. Я... Я не хотел прорабатывать. Я хотел, чтобы и в то оставленное поместье вернулась жизнь. Чтобы Тимоха занял место в кресле, а Буча вытянулась под ним, чтобы призрак снова ловил кончик ее хвоста, а Татьяна, глядя на меня, презрительно фыркала и не в больнице пряталась, а расставляла эти гребаные цветы по вазам. Я хотел и давил это желание, как и гнев. Все будет. Не знаю как, не знаю почему, тот дом я теперь ощущаю своим, родным, как не ощущал ни один до него. А ведь были у меня и особняки, и апартаменты, и не помню уже, что еще, но то другое, а там... Поэтому из-за разговора о детском кресле я зацепился, полез вникать во всю эту инженерию, чтобы хоть как-то отвлечь себя и удержаться. Получилось. Чай подали в самоваре, что несколько не вязалось с обстановкой, но нервы, признаться, успокаивало, как и плюшки, пироги и пирожки, пирожные, варенье, сбитый мед и прочие крайне необходимые при чаепитии вещи. Более того, я не целитель, но для младенцев надо другую конструкцию. Младенцы же не сидят, так? Я повернулся к Елизару. Не сидят? Подтвердил Елизар, которого как-то водовзяли и записали в наши штатные целители. До полугода, да и потом тоже не очень долго могут. Им вредно. Позвоночник формируется. Поэтому надо делать несколько. Одну для детишек до года, другую для тех, кто постарше чуть. Или вот вкладыш какой, чтоб сперва с ним ребенок сидел полулежа, а потом вытащить, и кресло станет внутри больше. То есть конструкция разборная. А из чего внутренний слой должно мягко, но не слишком? Этого человека учуяла тьма. Она успела крутануться, убеждаясь, что огромный этот особняк не то чтобы вовсе безлюден, скорее уж пустоват слегка. Где-то рядом суетились горничные, чуть дальше пара лакеев перетаскивала свернутый ковер то ли в чистку, то ли в другую комнату. Этажом ниже столяр, вынув ящики из стола, что-то объяснял усатому, весьма солидного обличия господину о ремонте. Но именно этот человек был не из числа прислуги. Дверь приотворилась тихо, пропуская мужчину, появление которого заставило Орлова замолчать, и яро обернулся. «Дядя! Дядя, ты что тут?» Он вошел бочком, осторожно, словно опасаясь чего-то. «Дядя!» Демида выбрался из-за стола. «Это мой дядя, я о нем рассказывал». «Верю, они похожи, и когда-то этот человек был огромен, полон сил, но теперь от него осталась лишь оболочка. Он иссох, будто невидимая болезнь, и теперь тянула из него силы. Кожа приобрела сероватый оттенок, черты лица заострились, щетина, проступавшая на щеках, блестела белизной. «Дядя, а где Фанечка?» «Фа?» – переспросил он, и в глубоко запавших глазах мелькнула искра. «Фа!» «За ним сестра милосердия приглядывает, Фанечка. Очень хорошая, добрая. Дядя ее любит, но иногда, когда она отвлечется, сбегает. Сейчас я его отведу». «Фа?» – дядя шагнул к столу. «Яр, да не суетись, мы приглянем. Давайте, чай будете?» Орлов подвинул стул. «Вы только аккуратно, он резких движений пугается». Яр подвел дядю к столу и подал ему свою кружку. Тот радостно ухнул и потянулся к прянику. «Я сейчас Фанечку поищу». «Не суетись, говорю». Орлов подвинул блюдце с пирожными. «Он не мешает». «Травма черепа?» – тихо спросил Елизар. «Извините, если я лезу не в свое дело». «Она самая, кость проломила, потом заросла, но как-то не так. В итоге пришлось выпиливать, потом пластину ставить. Надеюсь, что как-то... Ну вот». Дядя держал в одной руке пряник, в другой эклер и с тоской глядел на кружку, которую пришлось поставить на стол. А ведь Николя что-то говорил про своего наставника, про то, что тот именно травмами головы занимается. И может, конечно, это не такая, которую поправить выйдет, но спросить-то можно? «Да погоди ты!» — Орлов перехватил Яра. «Пусть посидит человек, он же не мешает!» Дядя ел. Он откусывал от пряника, потом от эклера и жевал, быстро, точно опасаясь, что еду отберут. Пытался жевать, но не доживав, глотал и давился на сухую. «Вот!» Метелька, взяв кружку, поднес губам. «Запить, так оно легче!» Дядя Демидова глянул из-под лобья, но чаю хлебнул. И снова испешно запихал за щеку остатки пряника. «Аккуратно, чай горячий еще!» Метелька помог взять кружку. «Хотите чего?» «Это последствия травмы», — тихо произнес Яр, глядя, как дядя спешно прячет за пазуху очередной пряник. «Вы не подумайте, никто его голодом не морит, но сразу как-то ничего не было, даже заставлять приходилось, потому что сам не ел, а теперь вот наоборот, ест и ест. Только по нему этого незаметно. Дядя был худ, я бы сказал, что болезненно худ. Только непонятно, куда оно девается». «А целитель?» — поинтересовался Елизар, выбираясь из-за стола. «Наш говорит, что бывает и такое, что он просто не чувствует сытости, поэтому вот...» Третий пряник дядя доедал уже медленней. «Сытости, значит, не чувствует. Может и так. Тут я не спец. Мне другое интересно. Если он ест столько, как сейчас, то куда оно девается? Почему он такой вот...» Я выпустил тьму, и дядя перестал жевать. Взгляд его до того рассеянный, скользивший по комнате, вдруг замер, и лицо преобразилось. «Хрррр!» Он вытянул руку, указывая на тень. «Хрррр!» Сам он вскочил, расплескав чай, едва не выровняв пряник, и вытянул руку. «Тихо, дядя!» Я растерялся. «Это свои!» Я дернул тьму, убрав из мира яви. «Яр, а раньше он тени видел?» Дядя сполз со стула и подошел ко мне. Двигался он вполне уверенно, и плечи он расправил. Я поднялся навстречу. «Савья!» «Спокойно!» — прервал я Яра. «Не мешай, мне он не навредит. Так видел?» «Нет, это не наш дар. Мы немного слышим, вроде как. У меня пока не получается, но отец говорил, что если дар развивать, со временем пойму, как оно. Если...» Он остановился рядом и голову чуть наклонил, разглядывая меня с интересом. А я, в свою очередь, разглядывал его. Чистый и выбрит, пусть не до блеска, щетина все равно проступила. Однако это скорее его особенность, чем недосмотр. Пахнет от него вовсе не болезнью, но туалетной водой. Костюм пусть в крошках от пряников, однако без пятен, да и шит по фигуре, только пуговицы несуразно крупные. Дядя протянул руку и коснулся моего лица, а я прислушался. Ничего. Хрррр. Я охотник. Я смотрел в его глаза. Пустые? Отнюдь. Скорее... Такое вот странное ощущение, вроде бы и присутствие, и в то же время это вот присутствие далекое, что ли, какое-то не такое, не как у Тимохи. Это моя тень, можно я ее выпущу? Я коснулся его пальцев и позволил тьме просочиться не целиком, но мягким туманом обнять руку. Дядя вздрогнул, но не шелохнулся и только упрямо сжал губы. Надо же! Тьма пробралась дальше. И... Чтоб! Я не целитель, но я чувствую искру жизни в этом теле. Живую, яркую, но истощенную какую-то. А вот присутствия иного мира нет, не чувствую. Я первым разжимаю пальцы, и дядя отпускает руку с некоторым сожалением. Хрррр! Получив свободу, он вытащил пряник, поглядел на меня с некоторым сомнением, но кусочек отломил, а я не стал отказываться. «Спасибо!» Я сунул кусок в рот, и Демидов-старший последовал моему примеру, а потом, развернувшись спиной, направился к столу и снова как-то сгорбился, осунулся, точно стержень из него вытащили. «Яр!» «Да что я сам не очень понимаю!» «Сав!» «Я тоже не целитель. Я покачал головой. Но если его при обвале так и там прорыв был, твари, может, это и сработало. Я читал, что некоторые воспоминания сильнее прочих. Вот. Тогда же его по голове и жахнуло так». Яр кивнул. Вот оно и запечатлелось, или сдвинулось. Он тень увидел, оно и потянуло за собой остальное. Дядя, сидя за столом, хлебал чаек и жевал пироженку, не обращая внимания на крошки, которые сыпались на скатерть. Вот только... «Хотите?» Елизар протянул ему корзиночку и заработал полный недоверия взгляд. «Она вкусная и красивая. Такая вот с шапкой взбитых сливок, с аккуратными ягодками вишни и шоколадной стружкой. Корзинка лежала на ладони, но дядя колебался. Он переводил взгляд с пирожного на Елизара и обратно. Интересно, очень. Зар, я хочу посмотреть, если вы...» «Он не любит целителей», — сказал Яр. «Как-то вот совсем не любит». Елизар поставил пирожное и поднял руки. Не помогло. Дядя заворчал и прищурился, подобрался. «Зар, назад!» Я вскочил. Показалось, что еще немного, и Демидов бросится на мальчишку. «Или замри!» «Не любит целителей, значит?» «А давно не любит?» Я подошел, и, как ни странно, при моем приближении Демидов успокоился. «Это Елизар, друг!» Я протянул руку, и Елизар, поняв, что от него требуется, коснулся ее. Ворчание стихло. Секунда, другая. «Он друг!» — повторил я с нажимом. «Бесполезно, он не понимает!» Яр покачал головой. Но дядя вытер пальцы о пиджак и протянул растопыренную ладонь. «Спасибо, я аккуратно!» Елизар положил одну руку под нее, а вторую сверху, и меня поразил контраст. Ладонь Демидова была огромна, но при этом тонка. Пергаментная кожа натянулась, обрисовывая каждую черточку. При этом пальцы несуразно распухли. «Будет щекотно!» Дядя наклонил голову. И снова показалось, что он понимает куда больше, чем нам кажется, только... Громко хлопнула дверь. «Левушка, вот вы где, боже мой! Я так испугалась, я...» Нервный женский голос заставил Елизара замереть, а вот Демидов руку выдернул и спешно отскочил, будто его застали за чем-то нехорошим. «Ах, вы снова сбежали! Нехорошо так! Ой, я прошу прощения, я думала...» Девушка была хороша. Тоненькая, что тросточка, вся какая-то светленькая, аккуратненькая... «Я, простите, пожалуйста, я на минуточку отлучилась», — залепетала она, опустив глазки в пол. «Вышла за чаем, возвращаюсь, а его уж нет, снова убежал». «Ничего, он к нам вот пришел», — сказал Яр и чуть покраснел. «Интересно». «Простите, это вот мои друзья. Это наш добрый ангел Фаина Модестовна, Орлов Никита. Несказанно рад знакомству». «Ангел? Не знаю. Не нравился мне этот ангел. Он улыбался, щебетал что-то в ответ на приветствие, смущался и краснел, а я не мог отделаться от ощущения фальши, поэтому и выпустил тьму и подтолкнул ее к Демидову, который замер с корзиночкой в руке. Он совершенно чудесный!» Ее голосок звенел колокольчиком и завораживал не только Яра. Вон Никита подобрался ближе, что-то спешит говорить, ножкой шаркает. Нет, девица действительно хороша. Личико бледненькое, волосы золотистые, очи голубые, что озера. Самая она внешность — играть невинную сиротку, судьбой обиженную, такую, которую так и тянет обнять, обогреть и от чего-нибудь этакого защитить. Но свет? Нет, это просто впечатление. От лица, улыбки, одежды той же вроде бы скромной, но в то же время подчеркивающей изящество и бледность. Но это лишь иллюзия. Я знаю. Я видел настоящий свет. Я его шкурой ощущал и сейчас был благодарен Светочке, пусть она и дура, но разница видна, точнее ощутима. «Я рада знакомству, но нам пора». Фанни взяла дядюшку под руку. «А он нам не мешает», — поспешил заверить Орлов. «И вы не помешаете. Будем рады компании». Тьма потерлась о ногу Демидова, и тот, скосив взгляд, кажется, выдохнул. «С облегчением?» «Да, несомненно». Шувалов охотно поддержал приятеля. «Более того, вы весьма обяжете». «Я и сама была бы рада, но нам пора, у нас режим. Время дневного сна. Лёшка, если не поспит днем, становится очень беспокоен. Его начинают мучить боли, а потому... Идем, дорогой, сейчас выпьем лекарство и уснешь». Тьму я отправил следом. Буду надеяться, что длины поводка хватит. А еще... Сам бы я не заметил, но тьма была куда внимательней. Стоило Фанне взять подопечного под руку, как между ними протянулась тонюсенькая ниточка. Очень интересно, прям до безумия. «Где вы ее откопали?» — спросил я у Яра, который печально пялился на дверь, что закрылась за спиной Светочки. «Она чудо, да? Еще какое! Ее наш целитель посоветовал, он на медицинских курсах преподавал. У меня прямо меж лопаток засвербело. Ее и приметил. Тихая, аккуратная, в госпитале подрабатывала сестрой милосердия. Ее все очень хвалили. Она никогда от работы не отказывалась. Часто и на ночь дежурить оставалась, и тяжелыми больными занималась сама. А он знал, что нам сиделка нужна, вот и посоветовал. Вот и... Что-то не так?» Орлов соображал быстрее прочих. Он ко мне и повернулся. «Пока не скажу». Фанни вела Демидова под руку, что-то щебеча нежным голосочком, и тот шел зачарованно, кивал, будто не ее же недавно опасался. «Сав?» — Яр нахмурился. «Если ты что-то заметил...» «Заметил. Что-то я определенно заметил, вот только...» «Та девушка!» — Серега перебил его. «Точно! Я понял! Сав, у нее такое же кольцо, помнишь, как у той в поезде, я уверен!» Он вскочил. «Я не сразу увидел, но сперва он как тогда неактивный был, а потом активировался, и надо что-то делать!» «Надо!» Осталось понять, что именно и как. «Так!» Голос Яра стал ниже и глуше. «Я жду объяснений!» Глава 34. Наш корреспондент телефонирует из Гельсингфорса. По сведениям Стокгольмской печати, тайное собрание русских революционеров в Выборгской губернии под председательством террориста Савенкова высказалось за новую смуту. Новое время. «У тебя дома есть кто из старших родственников?» Я выпустил и призрака, который просочился под дверью, чтобы растянуться черной лужицей за порогом. «Дядя? Еще один. Тогда их у меня четверо и три тетки. У нас большая семья», — Демидов пожал плечами. «Отец в отъезде, дядька Вышеслав на Урале, он за производством приглядывает. Дядя Драгомир в Москве, там неплохие торговые перспективы намечаются». И в целом расширяться надобно. Дядя Ратимир, вы его видели, а вот дядя Тихомир тут. Он мастеров приехал искать, магов там, но и сыновья его в университете учатся, поэтому и знают, кому стоит приглядеться. Заодно следит за подготовкой к выставке. А сейчас он где? Не знаю, время раннее. Должен быть тут сам. Я покачал головой и пояснил. Тут все очень серьезно, если мы правы, но действовать надо крайне аккуратно. Сам понимаешь, можем и ошибиться, тогда нехорошо получится. Я-то уверен, что не ошибаюсь, но лучше и вправду привлечь кого-то постарше, кого-то, кто не полетит прямо сходу разборки устраивать и не спровоцирует девицу на резкие телодвижения. «Не думаю, что вы ошибаетесь», — Елизар сидел с прямой спиной. «Извините, я пока не понимаю, о каком именно артефакте идет речь, но состояние многоуважаемого Ратимира заставляет думать, что имеет место наличие регулярного оттока энергии, в том числе жизненных сил». «Так», — протянул Демитов еще более низким голосом. «Выдохни», — Орлов хлопнул по плечу, а Шувалов молча встал за другим, явно готовый перехватить. «Интересно. И, судя по всему, действует эта парочка так не в первый раз. и вдохни. Медленно. Вот так. Я себя контролирую. Вот и хорошо. Никит, сейчас ты контролирующий себя возьмешь и проникнешься желанием познакомить нас со своим старшим родичем», — произнес Орлов с широкой улыбкой. «Потому что мы молодые перспективные маги, которые учатся в школе для молодых перспективных магов». «Родовитых. Кто без недостатков?» — философски отозвался Никита, но руку убрал. «Или сам придумает, что там да и как. А там уже нам парни пояснят, что происходит. Как понимаю, ситуация не критическая». «Да нет, она его